Отец смог оценить ситуацию и вот, дельфина указала рукой на глыбу льда. Результат, про то, какая началась суета после этого, можно не говорить. Директор разговорил Фаули и вытянул из них всю информацию по происшествию. Правда, сама я многого не знаю, как и отец. Единственное, руководствуясь этой информацией, они наведались к нескольким семьям, не особо старым, но уже зарекомендовавшим себя, вырезаны подчистую Ребеккой. А Дамблдор в тот вечер вышел из кабинета выжившего главы и сказал отцу: «Делайте с ними что хотите». Отец говорил, что Дамблдор выглядел крайне мрачно. Хода делу не дали и все замяли. Необычно, чтобы Дамблдор так проигнорировал массовую резню. Просто вскрылось в те дни слишком много грязи. Да даже если бы и не вскрылось, дельфина посмотрела на меня. Проведенные Ребеккой манипуляции с собой попросту выжигали ее, а от сознания не осталось и следа, лишь псевдоличность с поставленной самой Ребеккой целью. Как любящая сестра я тешу себя надеждой, что, получив грандмастера, а вместе с этим и допуск к самым страшным знаниям, смогу разобраться, отменить процесс. Дельфина коснулась рукой льда и вновь посмотрела на сестру, что неподвижно там повисло. Однако та часть меня, что руководствуется логикой, не понимает причины такого решения отца и Дамблдора. Подобная схема удержания сделала из отца почти что скриба. Из того, что мы узнали о придуманном сестрой магическом ритуале, ее личность должна была распасться. Даже если исцелить тело, то останется лишь псевдоличность, стремящаяся выполнить поставленную цель любой ценой, а после – распад. Я не вижу логичных причин сохранять это, но вы сказали, что тешите себя надеждой. Вы что-то знаете? Дельфина немного улыбнулась, продолжая смотреть на сестру во льду. Помнишь ту татуировку, призванную сохранять разум при трансфигурации тела? Именно. У Бекки есть такая, но об этом знаю только я и это точно. Ее смысл в том, что она запечатывает в себе разум волшебника, если с ним происходят какие-то изменения, способные повредить или разительно его изменить, будь то трансфигурация, а не магия или внешние воздействия и заклинания. Это бы объяснило то, что я сохранил разум после одного коварного зелья в исполнении Темного Лорда. А еще, это объясняет и ваш выбор специализации в магии. Все верно, кивнула дельфина. Даже брак с Генри – часть этой цели. Колдовское синее пламя факелов колыхнулось, заставив тени в зале поплыть и тут же замереть. Магия неуловимо изменилась, а дельфина посмотрела на потолок, ища что-то одно ей ведомое. Время подходит к концу. Отец слабеет слишком быстро. Голос дельфины неуловимо поплыл на краткий миг, выдавая отнюдь нерадостные эмоции. Вместе с ним угаснет и сдерживание. Теперь ты увидел суть проблемы. Дельфина резко развернулась и пошла к выходу, а я поспешил за ней. И я не мог выкинуть из головы вопросы о причинах замужества с Генри Фаули. Я дам тебе записи того, что нам известно о магическом воздействии, что придумала Ребекка. Леди Гринграсс на миг обернулась на меня. По глазам вижу, что тебе интересно. Причем тут Генри? Я стал таким легко читаемым, когда на протяжении нескольких лет общаешься с волшебником под максимальной окклюменцией, любые послабления его самоконтроля становятся очевидны, как фейерверки ночью. Это из-за его почти пробудившегося дара. Мы покинули зал, а колдовское голубое пламя за нашими спинами погасло, а перед нами вновь были стены пещеры, по которой нам предстояло вернуться обратно. Как только недавно осознали колдомедики, дары – особая конфигурация генов волшебника, позволяющая делать что-то особенное в качестве врожденной особенности. Твоя родственница, Нимфодора, яркий пример подобного дара. По расчетам выходило, что Дафна и Астория имеют крайне высокую вероятность пробудить немного измененный дар. Если не секрет, то какой? Подземелья казались бесконечными за этим разговором. Какого-то названия для него нет. Но суть проста, визуальная реверсия магического воздействия до контура, его создавшего. Хм, задумавшись, я чуть было не пропустил поворот, хоть и шел за дельфиной. Получается, в идеале можно было бы привлечь Дафну или Асторию, разморозить вашу сестру и воссоздать магический конструкт, приведший к подобным изменениям, а на основе этого уже выработать концепцию лечения или хотя бы частично обратить эффект. Да, довольно прагматичный подход к собственным детям. Это вовсе не значит, что я не люблю своих девочек, или отношусь к ним как к инструменту. Нет, покачала головой дельфина. Выбравшись из подземелья и запечатав за собою все проходы, мы вновь оказались в доме родителей дельфины, и она направилась на второй этаж, где мы и расположились в подобии рабочего кабинета со множеством шкафов с книгами и фолиантами, досками с расчетами и прочими данными. Все в этой комнате, обвела взглядом Дельфина помещение, посвящено решению проблемы. Честно сказать, когда я увидела тот твой ритуал в тайной комнате, я на краткий миг поддалась надежде, что решение найдено. Но там есть много того, что неприемлемо в нашем случае. Мы разместились за почти что свободным столом. По крайней мере, по сравнению с двумя другими, небольшая горка пергаментов и бумаг с расчетами, заполнившими две его трети, можно было рассматривать как свободное место. «Я знаю», — покивал я, — «мой ритуал объединял все в одно и сплавлял в единое стабильное тело, душу, разум, тело, избавлял от болячек, но были и последствия». «Именно», — кивнула Дельфина, — «твой ритуал не устранил ликантропию, а вывернул ее под выгодным углом для тебя и твоего тела, основываясь на твоей генетике и магии. Предсказать результат подобного воздействия на Ребекку я не считаю возможным. Не в таких условиях. Изменения в ней нестабильны, нарастают по экспоненте. Второй недопустимый фактор – наличие псевдоличности. Твой ритуал не убирает ненужное или вредное, изменяет. Я уверена практически полностью, что может произойти своеобразный сплав запечатанной в татуировке личности Ребекки с этой личиной, и само собой, сохранится основная директива – смерть выбранным целям. Это недопустимо. Действительно, я уже начал в уме прикидывать возможные варианты действия. Она будет пытаться убить Дафну и Асторию, и оставшихся из тех родов. На оставшихся мне плевать, отмахнулась Дельфина, призывая жестом руки толстую книгу без опознавательных знаков на обложке. Главное, дочки, тут резюмированы наши выводы и исследования. Ты ведь сам составил свой ритуал?